Большинство кораблей военно-морского флота имеют на борту шлюпки. На кораблях шлюпки используют в самых разнообразных случаях. Для сообщения с берегом и другими судами. При помывке или окраске бортов корабля, промерах глубин, водолазных и других работах на воде. Для завоза швартовов, а также транспортировки различных грузов. Оказание помощи терпящим бедствия судам или человеку, оказавшемуся за бортом. При подрыве плавающих мин, высадке десанта, для доставки разведывательных групп и спасения личного состава при гибели корабля. С давних пор команды кораблей уделяли самое пристальное внимание содержанию шлюпок в полной готовности к их немедленному использованию. По внешнему виду шлюпки и ее команды, по умению моряков управлять шлюпкой под парусом или на веслах, можно безошибочно судить о корабле, к которому она приписана. Издавна шлюпку на флоте считали, образно говоря, визитной карточкой корабля. И вот в рамках морской подготовки экипажей кораблей Черноморского флота на крейсере была получена телеграмма о проведении соревнований шлюпочных команд. «Грядут шлюпочные гонки!» Это даже не ипподром с его азартом алчной наживы. Это что-то сродни морских олимпийских игр. Тот не поймет, кто не служил. После перетягивания каната это второе по зрелищности и накалу страстей спортивно-массовое мероприятие. В организации подготовки шлюпочной команды, которая будет представлять свой корабль на соревнованиях, очень много специфических нюансов. Перво-наперво необходимо назначить гребцов. Всего на шлюпке 6 гребцов. Сидят они парами по левому и правому борту на лавках, которые по военно-морскому называются банки. Места на кормовой банке называются загребные банки. Туда, по хитрой морской науке и законам физики, назначается пара самых сильных гребцов. Паре шустрых, ловких и проворных уготовлены носовые банки. Ну, а остальные оставшиеся 2 гребца рассаживаются с важным видом на средних банках. Силачи, сидящие на загребных банках, гордо именуются загребными. Шустрики с носовой банки откликаются на красивое слово – баковые. Ну, а рабочие лошадки со средних банок не называются никак. Но они очень старательны и трудолюбивы, и по-своему обаятельны. Кстати, если в команде есть левши, они назначаются грести на левый борт. Ну а тот, кто командует загребными, баковыми и безымянными средними гребцами, называется старшиной шлюпки. Он, как правило, самый легкий из всех, чтобы шлюпка быстрее шла. И еще он самый горластый, чтобы гребцы гарантированно услышали его команды сквозь рокот бушующих волн и свист штормового ветра. Загребных выбрали быстро. Местные корабельные амбалы были у всех на виду. Безымянных старательных средних назначили по принципу. Этих вот не жалко. А с шустриками вылезла проблема. Шустрых ловкачей на крейсере хоть отбавляй. Честно говоря, шустриками палубы и коридоры крейсера просто кишели. Потому как служба морская, она шустрость любит. Хочешь быть успешным – будь шустрым. Шустриков было слишком много, а нужно было 2. Ошибиться в выборе было преступно и чревато. Короче, лучших шустриков построили на палубе и сначала отсеяли тех, кто стать гребцом не захотел. По разным причинам. Потом ушли те, кто подвержен морской болезни. Увы, на флоте есть такие. Оставшихся шустриков проредили вопросом. Плотники-столяры в строю есть? А зачем это? Заволновались шустрики. Шлюпку к соревнованиям будем готовить. А она деревянная. Был ответ. Здесь без специалистов никуда. Шустрики застыли, подсчитывая бонусы от предложения. В итоге взяли 2 основных баковых и 3 запасных. Работа всем найдется. Так начался славный путь, вновь сформированный, шлюпочной команды гвардейского крейсера к сияющим вершинам. Каждое утро шлюпочная команда во главе со своим шлюпочным командиром важно спускалась с крейсера и убывала на причал, готовить шлюпку к соревнованию. Подготовка шлюпки была проста. Перевернутая шлюпка лежала вверх днищем на причале, а гребцы ее усердно подготавливали. Ничего нового, ничего сложного. Всего-то дел-то – снять старую краску, зачистить днище наждачной бумагой, нанести мастику, промазать швы и покрасить все обратно новой краской. Как-то раз Рус увязался с гребцами на причал. Ну, как увязался? «Во, какое пузо наел!» — сказал правый загребной, подбрасывая кота на руках. «Хочешь с нами в шлюпке гонять?» «Забирай котяру! Пусть проветрится!» — был общий вердикт гребцовой братьи. Кота сунули под мышку и понесли на причал. Готовить шлюпку. Коту процесс подготовки шлюпки к спуску на воду пришелся по душе. Было много вкусно пахнущих опилок, в которых можно было весело валяться. Матросы охотно чесали и гладили кота за ушком, и там, где он хотел. А как было сладко дремать в тени под шлюпкой, набегавшись и запыхавшись. Вскоре к другу присоединился закадычный друг Крошек. И два кота веселили шлюпарей исполнением сложных акробатических элементов на месте и в движении. Вездесущий тварь угрюмо посматривал и в драку не лез, но вид его коварно дергающегося хвоста подсказывал Русу, что история торжества гармонии и справедливости на причале еще до конца не дописана. Но ему было наплевать на тварь и на его гнусные происки, ведь впереди был увлекательный спуск шлюпки на воду и сопутствующие этому приключения. Целую неделю Рус активно участвовал. Рано встав, караулил своих шлюпочных друзей возле сходного трапа. Дождавшись, несся впереди, гордо распушив хвост. Прибыв на место, инспектировал шлюпку, обегая ее по часовой стрелке, после чего разрешал начало работ громким мявканьем. Матросы, подыгрывая рыжему любимцу, работы без этого разрешения не начинали, за что Рус был горд и чрезмерно матросам благодарен. Потом подтягивался Соня Крошек и занимал место для подсматривания гадюка-тварь. Короче, всем нашлось дело по душе. И вот этот момент настал. Причальный кран, мягко подхватив шлюпку, нежно перенес ее к катерному причалу и стал медленно опускать на воду. Рус и Крошек завороженно наблюдали, как любимая шлюпка парит на фоне синего летнего неба, и бежали за ней, задрав хвосты. Тварь, поддавшись общему порыву, тоже рванул было следом, но вовремя одумался. Элитные животные причала ничего не поняли и решили не обращать на спуск шлюпки никакого внимания. Чайки громкими криками выражали свое одобрение. Матросы удерживали шлюпку на растяжках и не давали ей опасно раскачиваться. И вот шлюпка, коснувшись водной глади, грациозно заколыхалась на легкой волне. Матросы за растяжки подвели ее к причалу и закрепили швартовыми тросами, по-морскому швартовыми концами. Рус стрелой влетел в шлюпку и стал важничать. А Крошек, наоборот, стал стесняться. Матросы, весело галдя, проверяли, не течет ли шлюпка, сгоняя Руса с важных мест и заглядывая во все щели. Шлюпка не протекала, работы были выполнены на совесть. Спуск шлюпки было принято считать удавшимся. Завтра решили начинать подготовку гребцов на воде. Рус от волнения спал плохо. Еле дождавшись побудки экипажа, кот, позавтракав, стал ждать шлюпарей возле трапа. Но тут его постигло разочарование. «Извини, Корефанчик, тебе с нами сегодня нельзя. Первый день на воде не до кота», — сказал старшина шлюпки и увел гребцов без Руса. Кот потерянно смотрел им вслед, пока они не скрылись из виду. Кот остался на борту переваривать сложившуюся ситуацию, а шлюпочная команда стала изучать азы шлюпочной науки. Начали с того, что разучили порядок посадки гребцов в шлюпку и выход из нее. Вот как это выглядит в динамике. Посадка гребцов в шлюпку зависит от того, как стоит шлюпка к причалу, Если шлюпка стоит к причалу носом, то первым в нее садится старшина шлюпки, за ним загребные, потом средние, а за ними шустрики баковые. Если шлюпка стоит к причалу кормой, то первыми, стараясь не раскачивать шлюпку, по очереди садятся баковые, средние и загребные. Убедившись, что все уселись, последним с важным видом усаживается старшина шлюпки. Если шлюпка стоит бортом к причалу, то гребцы правого борта, начиная с бакового, садятся с кормы шлюпки, а гребцы левого борта, начиная с загребного, садятся с носа. Это правило позволяет избежать суеты, толкотни и опасного крена шлюпки на один борт. Старшина шлюпки во всех случаях садится последним. Ну а выход гребцов из шлюпки производится в обратном порядке. Пояснение этого простого правила и его четкое выполнение всей шлюпочной командой избавляет неопытных гребцов от суеты и неразберихи при посадке на шлюпку и делает процесс по-военному четким и рациональным. После того, как матросы научились правильно садиться в шлюпку и выходить из нее, они стали делить весла между собой. Весла делятся очень просто. Самые длинные весла достаются гребцам средней банки, как самым безотказным. Самые короткие расхватывают шустрики баковые. Ну а оставшиеся по праву сильного забирают качки загребные. «А как же они их различают?» – спросите вы. Отвечаем – очень просто. Чтобы гребцы быстро находили свои персональные весла, на каждую рукоять весла наносят кольца. Для весел правого борта – зеленой краской, для левого – красной. Для силачей загребных – по одному кольцу. Они и так здоровяки. Для скромных средних безымянных – по два кольца. Ну а для шустриков баковых – аж по три кольца. На запасных веслах кольца не наносятся, потому как, если дело доходит до запасного весла, тут уже не до колец. И вот матросы, научившись правильно садиться в шлюпку и выходить из нее, радостно галдя, любуются своими веслами и свежими колечками на них. Вроде мелочь, а у каждого весло с колечком индивидуальное. И ни у кого в шлюпке похожего нет. Так, с отличным настроением шлюпочная команда вернулась на крейсер обедать. «Что же вы кота с собой не взяли, предателя?» – встретил их вахтенный офицер на юте. «Вон он, бедолага, лежит, страдает». Шлюпари сгрудились над страдающим русом. Кот угрюмо смотрел перед собой. Ему очень хотелось, чтобы его взяли с собой и умоляли простить. Или наоборот, умоляли простить и потом взяли с собой, на шлюпку. Очень хотелось. Прошло 10 секунд. «Братишка, прости!» Старшина шлюпки сгреб руса в охапку. «Мы не безнадежны!» Тут, оживленно гомоня, подтянулась вся шлюпочная братья. «Прости нас, Рус! Не подумав поступили! Прости, земеля! А там тебя крошек искал! Больше без тебя никуда!» Кот прижимался мордой к пропахшему потом старшине шлюпки и был счастлив. Животные умеют прощать. И вновь началась прекрасная прежняя жизнь. По утрам, с перерывом на обед, Рус участвовал наравне со всеми в подготовке к шлюпочным гонкам на приз командующего флотом. Тем более начались тренировки на воде. О, эти утренние тренировки на воде! Еще не наступила одуряющая жара, утренний легкий бриз ласково обдувает причал прохладными легкими порывами, море лениво дышит, мерно перекатываясь незаметными глазу пологими волнами, и манит к себе древним сакральным зовом. К шлюпке хочется бежать, весело смеясь и дурачась на ходу. Рус, как правило, несся впереди всех. Примчав на катерный причал, кот с разбегу запрыгивал в шлюпку и заставал рыжей, лохматой, расстальной фигурой на носовом решетчатом люке. Это было его самое любимое место. Любимое и сугубо личное. Лихо задрав вверх хвост, Рус вытягивался в струнку и неотрывно смотрел перед собой набегающую под шлюпку морскую гладь. Если шлюпку подбрасывало на воде, кот мягко пружинил на согнутых лапах. Если порывом ветра Шлюпку захлёстывало солеными брызгами, кот смешно фыркал, но никогда не покидал свой пост и продолжал играть роль вперед смотрящего. Научиться слаженно грести в шестером на одной шлюпке – это тяжкий, кропотливый труд. Обычно начинают с правильной посадки гребцов. Правильная посадка гребцов облегчает освоение техники гребли, дает возможность наиболее полно использовать их физические способности. Так что же за зверь такой, правильная посадка? Она принимается всеми гребцами без исключения по команде старшины шлюпки – весла! По этой команде гребцы одновременно приподнимают весла на локтевом сгибе, разворачивают их перпендикулярно шлюпке и вставляют их в уключины. Лопасти весел разворачивают параллельно воде. Кисти согнутых в локтях рук находятся на весле, на ширине груди, ладонями вниз. Со стороны шлюпка похожа на водомерку. С каждого борта на одной высоте выдвинуто по три весла. Старшина шлюпки дает команду «На воду!» Делают паузу и опять командуют «И!» По этой команде гребцы, наклоняясь вперед, заносят весла к носу шлюпки, и гребцы, погрузив весла в воду, делают протяжный гребок. Следующая команда «Раз!» Гребцы выносят лопасти из воды, быстро разворачивают лопасти параллельно воде, заносят весла к носу шлюпки, и командир подает снова команду «И-и-и-и». И все повторяется снова до команды «Раз!». И вот так под истошные крики «И-раз! И-раз!» шлюпка скользит по воде неуклюжими, судорожными рывками, пока гребцы не научатся. Повторение – мать учения. Кот, когда первый раз услышал протяжно громкое «И-раз!», от обычно тихого в общении старшины шлюпки слегка выпал в осадок. Но когда это «и-раз» стало продолжаться непрерывно, кот не выдержал. Задрав морду вверх и широко распахнув пасть, Рус завопил, что есть мочи. «Мяф! Мяф!» И поехали. То есть погребли матросы под громкий аккомпанемент. «И-раз! Мяф! И-раз! Мяф!» Дело спорилось. С каждым днем мастерство гребцов и кота росло как на дрожжах. Шлюпка носилась по бухте, как водомерка, легко и шустро. Кот вопил, как оперный тенор, легко беря три октавы, временами заглушая старшину шлюпки и быстро став местной достопримечательностью. Прогулочные катера с туристами на борту болтались в ступоре, потеряв ход, когда крейсерская шлюпка легко их настигала и перегоняла под истошное «И-раз! Мяф!», исполненное гвардейским человече-кошачьим дуэтом. Экскурсоводы в прогулочных катерах не знали, что отвечать на недоумевающие вопросы туристов, что порождало самые диковинные слухи, разносимые туристами по местам своего постоянного проживания. Когда шлюпка с усталыми гребцами подгребала к причалу, послушать рэп кота из старшины шлюпки на палубу выбегали все свободные члены экипажей рядом стоящих кораблей. Что удивительно, ни старшина шлюпки, ни кот на следующее утро не хрипели, не сипели. Их звонкий голос и мяв слышала вся бухта, а под ритмично вздымающиеся весла это смотрелось и слушалось так, что хотелось танцевать и подпевать. Было в этом что-то туземное и зажигательное. В том, что их шлюпка победит, на крейсере не сомневался никто. За неделю перед соревнованиями командир крейсера, вышедший из отпуска, сидел в своей каюте за столом и принимал судьбоносные решения. Внезапно ход командирских мыслей нарушило что-то. Какие-то звуки, необычные для военно-морского мира, становились все громче и громче, явно приближаясь к крейсеру с моря. Никаких обеспокоенных докладов от вахтенных сигнальщиков не поступало. Заинтригованный командир выглянул в иллюминатор. Звуки раздавались прямо под бортом, и никакой классификации не поддавались. Командир мог поклясться, что слышит такое впервые в своей жизни. Выскочив на мостик, командир перегнулся через поручень и увидел багровых шлюпарей с натугой гребущих последние метры под аккомпанемент тех самых звуков. Гребли, к слову сказать, весьма профессионально. Проводив шлюпку взглядом, командир вызвал к себе в каюту старпома. «Почему наша шлюпка гребет под завывание?» С порога озадачил старпома командир. Старпом объяснил, что так исторически сложилось. «Да, конечно, с непривычки смотрится необычно, но результат налицо. Без кота шлюпка теряет в скорости до 20%. Проверено экспериментально. С другой стороны, присутствие кота придает шлюпке особый шарм и делает крейсерскую шлюпку уникальной и неповторимой». На вопрос командира, не будет ли это смотреться смешно со стороны, был дан ответ: «Но вам же это смешным не показалось?» Крыть было нечем, и командир дал добро продолжить тренировки. Но что-то смутно подозревалось и не давало полностью успокоиться. Командир дважды выходил встречать шлюпку на мостик. Ревниво отслеживал реакцию окружающих и, не получив негатива, немного успокоился. Гром грянул за 2 дня до начала соревнований. На каждых шлюпочных гонках почетным гостем выступает сборная команда флота. Это уверенные в себе люди, от души профессионально занимающиеся греблей. Иногда на тренировках их пути с шлюпками кораблей пересекаются. И вот, когда они узрели самозабвенно мявчащего в такт командам руса, то грести уже не смогли. Все упали на банки, выронив весла, от смеха. Польщенный такой реакцией, кот стал стараться еще сильней. Спортсмены выли и катались по банкам, держась за животы. Вечером командиру крейсера позвонил главный флотский физкультурник. Вежливо и эмоционально физкультурник стал пугать командира, что не позволит ему превратить главное спортивное мероприятие флота в балаган, что всему есть предел и есть определенные правила, нарушать которые нельзя. Иначе шлюпку дисквалифицирует главное судейское физкультурное жюри. А это позор для самого большого корабля на флоте. И для командира в частности. Через час после звонка физрука в каюте командира собрался военный совет с повесткой дня, как нам жить дальше. Люди собрались с службы тертые, жизнью битые. Уступать физруку после жидких словесных угроз ничем не подкрепленных никто не собирался. По крайней мере, сейчас. Начали, как обычно, с того, что имеем. Имеем. Присутствие кота в шлюпке было утверждено командованием крейсера. Экипаж кота любит и котом гордится. Кота сдать, себя не уважать. Всем нормальным людям стиль управления шлюпкой в исполнении кота и старшины шлюпки нравится и вызывает только положительные эмоции. У кого не вызывает, значит, это ненормальные люди. Кот официально зачислен в состав экипажа и право имеет. Другие же участники гонок от смеха не валяются. Как далеко можем зайти? До определенного предела. По итогам совещания вынесли решение. Пока только один физкультурник тявкает, нам бояться нечего. О чем известить взорвавшегося физрука? Главный флотский физкультурник, получив командирский ответ, побежал жаловаться и врать. В чем преуспел? Заместитель командующего флотом приказал командиру крейсера прекратить скоморошествовать и кота в шлюпке запретить. Приказ – это святое. Приказ не оспоришь. Но командир крейсера никогда бы не стал тем, кто есть, если бы сдавался без борьбы или бездумно щелкал каблуками. Проигрывать прощелыги физкультурнику командир не собирался. Тем более весь экипаж с интересом ждал развязки и отчаянно болел за своих. Почему Ябеда, главный физкультурник, побежал ныть именно к заместителю командующего флотом, а не к кому-нибудь другому? К начальнику штаба флота, например, или прямо к командующему по ковровой дорожке? Просто по своим обязанностям заместитель командующего отвечает за организацию морской подготовки и спортивно-массовую работу на флоте. И поэтому он был обязан физрука выслушать и как-то реагировать. И не факт, что его реакция была искренней. Просто, может, ему надо было физкультурника успокоить. По-быстрому, чтобы не надоедал. Так что надо пробовать. С таким настроем командир гвардейского крейсера убыл в штаб флота. Так он дождался обеда и якобы случайно попался на глаза заместителю командующего флотом, когда тот, в превосходном настроении, выходил из салона, вкусно откушав явства и запив их компотом. «Здравия желаю, товарищ заместитель командующего флотом!» Бодро встретил его командир крейсера. «И тебе не хворать, что скажешь, командир?» Благодушно поинтересовался заместитель командующего. «Что привело в наши края?» «Ваше приказание выполнено!» «Какое из них?» «Скоморошество в шлюпке прекратил!» Закинул пробный шар командир, осторожно не вспоминая кота в суе. «Напомни мне вкратце суть дела, а то я физрука так толком не понял». «В состав шлюпочной команды включен штатный корабельный кот. Животное с пониманием и воодушевлением ответственно участвует в тренировках шлюпочной команды». Командир внимательно отслеживал реакцию заместителя командующего. Тот заинтересованно внимал. Командир решил продолжить в том же духе. «Болеет, понимаешь, за общее дело животинка. Ну и орет от усердия, как фанат на трибунах. Матросов это усердие заводит, и они гребут как бешеные, чтобы кота не расстраивать». «А физрук мне доложил, что остальные участники гонок неадекватно реагируют на вашего клоуна с хвостом. И таким нечестным приемом вы выводите соперников из игры. Или врет?» – подсказал замкомандующего. «Так точно, врет!» – понятливо откликнулся командир. «Ладно, я своим командирам доверяю. Сам буду на трибуне в жюри сидеть и все увижу», – подвел итог замкомандующего. Обрадованный таким быстрым решением, командир поспешил откланяться. Столкнувшись на выходе из штаба с главным физруком, командир крепко пожал тому руку и, проникновенно глядя прямо в постылую рожу, командным голосом произнес: «Спасибо! Огромное человеческое спасибо!» Физрук подозрительно смотрел в спину командиру, пытаясь понять, как ему на это реагировать и чего ожидать в будущем. А нечего было стучать на честных корабельных котов. Прибыв на крейсер, командир вызвал к себе старпома и зама. «Добро на кота получено, но надо пройти гонку так, чтобы к нам никаких претензий не было. Какие будут предложения, товарищи офицеры?» – открыл совещание командир. «Орать на два голоса всю гонку не вижу смысла. Шлюпочная команда слажена, чувство локтя у матросов есть. На самом старте пусть кот со старшиной потешится и, может, к финишу еще жару поддадут. Там, на трибунах, такой гам будет стоять, что никто не услышит», – уверенно пробасил старпом. «Пусть старшина потренирует кота, посмотрит на его реакцию», – предложил зам. «Быть посему», – утвердил командир крейсера. Начали тренировку. Кот сначала не мог понять, почему старшина перестал давать команды, едва начав. Ведь все хорошо было. Ритм старшина теперь задавал, резко наклоняясь вперед и откидываясь в такт грибкам назад. И когда к финишу старшина затянул опять и раз, кот обрадованно подхватил. «Маф!» Так и научились. Командир со старпомом новшество одобрили. Кот получил на ужин двойную порцию жареной скумбрии и завалился спать. Ничего не понявший сегодняшней тренировки, тварь лежал на заборе и задумчиво смотрел на звезды. Элитные животные причала продолжали жить своей незатейливой собачьей жизнью. Вездесущие чайки, устав за день, молча сидели на причальных бочках. Вахта на КПП, одурев от дневной жары, наслаждалась ночной прохладой и красила шлагбаум, мирно переговариваясь между собой. Утром шлюпка сделала контрольный заезд, команда и кот работали как часы. Время финиша всех порадовало. И вот, под гаммы крики напутствия экипажа, шлюпка крейсера с котом на носу важно прошла вдоль борта и устремилась на стартовую позицию. Разогретые гребцы легко разогнали шлюпку, и теперь она просто неслась над водой, легко разрезая небольшие волны. Заняв свое место в ряду других шлюпок, изготовившись к старту, крейсерская шлюпка мирно колыхалась, удерживаемая в линии старта. На всех шлюпках царило легкое возбуждение. Гребцы соседних шлюпок весело переговаривались, подначивая друг друга, Кот вертел головой и тоже слегка нервничал. «И где ваш рыжий тенор?» Раздалось с борта, неслышно подплывшие сзади шлюпки сборной флотских физкультурников. «Где этот чудный, блохастый артист?» Старшина и гвардейские гребцы мрачно не отвечали, ожидая продолжения. Кот доверчиво привстал на задние лапы и вытянул морду, пытаясь рассмотреть вновь приплывших. И тут спортсменский Баковый из водяного пистолета запустил струей прямо Русу по глазам и в нос. Не ожидавший такой подлости, кот под гогот спортсменов кубарем слетел с банки. Отряхнувшись, кот яростно бросился на абордаж вражеской шлюпки, растопырив в прыжке все четыре лапы с выпущенными когтями и активно помогая себе хвостом. Но в момент прыжка был перехвачен старшиной шлюпки и втащен обратно. «Не надо поддаваться на провокации», — сквозь зубы процедил Русу старшина. «Им это только и надо, чтобы нам гонку запорол». Под смех и улюлюканье спортсменов их шлюпка отвалила и отошла далеко за линию старта. Успокоившийся кот занял свое место на носу, недобро зыркая в сторону обидчиков. Пошли последние минуты перед стартом. «На старт!» – прозвучала команда стартового судьи. Шлюпки быстро набрали между собой безопасную дистанцию и выровнялись в линии. «Внимание!» – гребцы занесли весла. «Старт!» Гребцы всех шлюпок, красные от натуги, стали усиленно грести, вкладывая в первые гребки всю свою силу, стараясь на первых минутах вырваться вперед других. Команды слились в сплошной ор. Кот, вмиг забыв про обиды, самозабвенно и громко помогал своей родной команде. Уже стало видно передовиков и отстающих. Крейсерская шлюпка выбилась в струйку лидеров и наращивала темп. Старшина и Рус азартно задавали темп, не жалея себя. В эту минуту они составляли собой единое творческое целое. Соленый ветер забивал им рты, заставлял щурить слезящиеся от него глаза. Порывами пытался заглушить их голоса, но они его не замечали. Кот и старшина упрямо продолжали вести шлюпку к победе и были по-своему счастливы. И вдруг, побелев лицом, старшина резко замолчал и схватился за правый бок. Опасно вильнув, шлюпка сбавила темп. Кот недоуменно оглянулся на товарища. Сзади нагоняли другие шлюпки. Старшина, тихо постановая, выровнял шлюпку, но сил отдавать команды уже не было. Он мог только удерживать шлюпку на курсе и держаться за терзаемый, режущей болью бок. Гребцы утроили усилия. Показались финишные бои. Здесь обычно под команды Русы и старшины гребцы ускоряли темп. Но сейчас команды подавать было некому. Уже пару раз правый загребной задел веслом, не успевшего убрать весло среднего правого. Шлюпка от этого опасно кренилась, и старшина с трудом возвращал ее на курс. Обеспокоенный Рус подбежал к старшине и пару раз боднул его, вопросительно мяукая. Старшина только страдальчески улыбнулся своему мохнатому другу. И тут Рус, запрыгнув на банку, уселся рядом со старшиной и, подгадав в такт, стал задавать темп усталым гребцам. «Маф! Мяф! И раз!» — шепотом вторил ему старшина. «И раз!» Воодушевленные гребцы рванули весла так, что шлюпка выпрыгивала из воды, окатывая команду солеными брызгами. Но им все было нипочем. Финиш просто промелькнул вдоль бортов шлюпки яркими буями. Все остальные шлюпки безнадежно отстали. Уставшие гребцы повалились на банки. «Ура! Победа!» Тихо покачиваясь, шлюпка по инерции плавно скользила к причалу. На причале суетились встречающие. Старпом обнимался с замом и что-то кричал в сторону шлюпки. Командир крейсера скромно принимал поздравления, настороженно косясь в сторону заместителя командующего. Но тот был, похоже, всем доволен. Главный физкультурник делал вид, что ничего особого не случилось, но с поздравлениями не торопился и делал вид, что занят заполнением нужных бумаг. Но это было неважно. Старшину увезли на катере в госпиталь, где через час ему вырезали аппендицит. Экипаж крейсера встретил родную шлюпку и кота как героев. А Кубок Победителей занял свое место в корабельном музее как символ флотской дружбы и взаимовыручки людей и зверей.